Глава 29. Несколько часов спустя. Таисия. «Папа приехал?» — монотонно повторяю, прокручиваясь в большом кожаном кресле руководителя. Колесики жалобно скрипят подо мной, одно из них застревает и меня кренит на бок. Схватившись за подлокотник, резко выпрямляюсь. Неудивительно, что после йети тяжеловеса несчастное кресло на ладан дышит. Так еще и я его настойчиво доламываю на протяжении нескольких часов. Специально создаю раздражающий шум. «Нет», — бубнит Глеб, не отрываясь от смартфона. Он вальяжно разлегся на диване, закинув ноги в грязных мокрых ботинках на подлокотник, и играет в какую-то бродилку, широко зевая и изредка матерясь себе под нос. С превеликим удовольствием мой благоверный предпочел бы постельку и фигуристую незнакомку под боком, имени которой он и не вспомнит, а не сидеть со мной, как нянька. «А сейчас...» Протягиваю противным тонким голоском спустя минуту. Демонстративно откидываюсь на мягкую спинку, утопая в ней. Раздается треск пластика, и я ойкаю от неожиданности. Замираю, ловлю на себе недовольный взгляд Глеба и слышу тяжелый протяжный вздох. Радуюсь, что не рухнула, зато смогла в очередной раз поиграть на нервах моего бывшего жениха, который перепрофилировался в телохранителя. Точнее, папка заставил, как обычно. «Издеваешься, Тась?» Устало вздыхает он, поставив игру на паузу. «И как ты догадался, дорогой? Зря я, что ли, битый час нетерпеливого осла изображаю?» «Нет, просто не понимаю, почему должна торчать в кабинете Салтыкова вместо того, чтобы, например, принимать душ после дороги или отдыхать в домике?» Фыркаю, скрестив руки перед собой. «Фиг знает. Потому что папа так решил», — пожимает плечами Глеб и снова берет телефон. «А сам он где?» Уточняю, осторожно поглядывая на закрытую дверь. В приемной дежурит один из амбалов Макеева, которого я, если честно, побаиваюсь. Он самый мощный, молчаливый и похож на Валуева. Один за всех. Остальные так и исчезли. Вместе с Яром. От одной мысли, что они могут с ним сделать, мне становится дурно. Хочется послать к черту его простой план, который явно провалился, и впасть в истерику, капризно требуя папу, йети и мороженое. Но это не выход. Ситуация слишком серьезная, чтобы паниковать. Батя мне не отчитывается. Наверное, придурка этого отбитого прессует. Додумался же дочку миллионера похищать. Усмехается Глеб, в то время как у меня сердце заходится от страха. Нам документы вернуть надо и обнулить ваше свидетельство о браке. Кстати, ты не знаешь, где бумаги? Понятия не имею. Легко бросаю, нервно пнув ногой рюкзак и загоняя его глубже под стол. Яр был прав. Меня никто не посмел обыскивать. Просто привезли на базу и заперли в офисе, предварительно выпроводив отсюда всех сотрудников, кроме секретаря. Эта милая женщина, которая по совместительству является тетушкой Ярослава, вынуждена сидеть в приемной в неприятной компании амбала. Есть подозрение, что после сегодняшнего инцидента меня, как корень всех бед, семья Салтыкова просто возненавидит. А мы ведь даже познакомиться толком не успели. Не о такой невестке они мечтали, не о такой. «Ладно, скоро Воронцов подтянется, вместе дожмут», — хмыкает Глеб, сосредоточенно поджимая губы и стуча пальцами по экрану. «Ай, собака, проиграл», — огорченно откидывает телефон. «Позвони дяде Олегу и спроси, когда приедет папа». Надменно приказываю, а саму трясет, как в лихорадке. «Я устала ждать». «Я звонил ему 10 минут назад». Морщится он и отмахивается. Глеб подтягивается, встает с дивана и прогуливается по кабинету, разминаясь. Проходит мимо распахнутого настежь выпотрошенного сейфа, где Макеевы тоже ничего не нашли. Останавливается у окна, скучающе косится на террариум, постукивает пальцем по стеклу. «Фу, блин!» — выплевывает, рассмотрев паука, сдаившегося под корягой. «Это не фу, блин, а Саныч. Птицеед». Спокойно объясняю, а потом ехидно добавляю. «Не трогай, он ядовитый». Как ошпаренный, Глеб отшатывается от окна и возвращается на диван. «Звони», — настаиваю. «В твоих интересах скорее сдать меня папе и снова бежать по бабам, а то лопнешь от воздержания». «Ой, прекращай, мне и так за это батя мозг вынес. После сорванной свадьбы застал меня в нашем домике с уборщицей. Обвинил во всех грехах, в том числе и в твоем побеге. Я, можно сказать, стресс снимал, а он взбеленился. Чуть не прибил. так что я теперь монах. Надолго ли? Недоверчиво ухмыляюсь. Слушай, Тась, но ты ведь со своим лыжником тоже не звезды по ночам считала. Выплевывает он с налетом злости и ревности. Всем ясно, чем вы там занимались. Подгуляла, отомстила мне, теперь мы квиты. Как у тебя все просто? В очередной раз удивляюсь его наглости. А зачем усложнять, Таська? Мы с тобой с детства знакомы, так что можем общаться откровенно. Мы оба понимаем, что наш брак — это взаимовыгодная сделка. Хм, как же. Хмыкаю себе под нос, вспоминая, о чем говорил юрист Яра. Если все правда, а у меня нет причин ему не доверять, то Глеб гол как сокол. Так что по поводу выгоды можно поспорить. Но я этого делать, разумеется, не буду. А об остальном договоримся в процессе. Подмигивает мне, намекая на свободные отношения. Отворачиваюсь, устремив задумчивый взгляд на террариум. Саныч неторопливо ползает по коряге, приближается к стеклу и упирается в него мохнатыми лапами. Так и застывает, будто присматривает за мной. Ловлю себя на мысли, что рядом с этим восьмилапым чудовищем мне немного спокойнее. Кажется, я свихнулась. Заразилась чем-то от Йети. Такими темпами скоро захочу жить в лесу в окружении белок, пауков и медведей. Впрочем, не животных надо бояться, а людей. Они гораздо опаснее. Саныч прячется, а я вздрагиваю, когда дверь в кабинет распахивается. На пороге появляется тот самый Валуев. «Глеб Олегович!» Гремит он, и я съеживаюсь от грозного баса. Лучше бы он дальше молчал. Младший Макеев подскакивает с места. Они перебрасываются парой фраз так, чтобы я не слышала, а потом амбал направляется ко мне. «Таисия Власовна, пожалуйста, встаньте, я должна смотреть ваши вещи». Вежливо громыхает он, а я вжимаюсь в кресло и отрицательно дергаю головой. «Плохо дело. Мэйда и вашу мать. Яр, твой план — полное разочарование. Все-таки не сработал. Или ему удалось выбить из Йети информацию?» «Да ну, вряд ли. Скорее, он так им ничего и не сказал, поэтому решили переключиться на слабое звено. То есть на меня». «Ой, папочки. Глеб, меня собираются обыскивать? Серьезно?» Возмущенно вскрикиваю. Планка падает, и высвободившийся страх пробуждает во мне истеричку. «Что это за отношения? Непонятно, кто меня лапать будет? Без обид, ничего личного!» Спешу оправдаться перед Валуевым, пока он не прихлопнул меня как муху. «Я обижусь и расскажу обо всем отцу!» Глеб чешет затылок, а амбалу плевать. Приказ есть приказ. Он подходит к столу с непроницаемым выражением лица. Еще шаг и зацепит ногой рюкзак, а в нем весь компромат на Макеевых. «Пап, ну где ты? А Йети?» «Не вовремя меня все мужчины бросили. Я девочка и не хочу ничего решать!» «А!» Театрально всхлипываю и прикладываю руку ко лбу. «Ты переигрываешь!» Хочется крикнуть самой себе голосом известного комика, но я иду до конца. Позориться так по полной программе. Терять мне нечего. Я закатываю глаза, обмикаю, сползаю вниз по креслу, как подтаявшее желе, имитируя обморок. Актриса из меня никудышная, но Глеб ведется. «Ты чё, блин, мелкую испугал?» — сердито рявкает на Валуева. «Так, выйди в приемную, я бате сейчас позвоню и сам все объясню. Не трогай ее, шевелись! Давай, давай!» Из-под полуопущенных ресниц подсматриваю, как растерянный женишок выталкивает громилу, а тот не смеет пререкаться с сыном босса. Система в его мозгу сбоит и глючит, гора мышц вываливается в приемную. Минус один надзиратель. Я с трудом подавляю вздох облегчения, удобнее устраиваюсь в кресле, с которого упрямо соскальзывает попа, и продолжаю притворяться потерявшей сознание. «Таська, ну...» — растерянно зовет Глеб, нависая надо мной. Похлопывает холодными ладонями по щекам, треплет меня по макушке, как собачонку. «Ты чего, малявка? Очнись, ну...» В панике он хватает со стола кружку с недопитым чаем, трясущимися руками подносит к моему лицу. Подаю голос и будто случайно отбиваю его руку, прежде чем он обольёт меня. На весь кабинет раздается звон разбитого фарфора. Думаю, этого достаточно, чтобы я очнулась. Жалобно простонав, я медленно открываю глаза, взмахиваю ресницами и щурюсь, делая вид, что мне мешает яркий свет. «Ты как?» — суетится Глеб. «Полегчало?» «По тебе непонятно, бледная какая-то и красноглазая», — задумчиво разглядывает меня. «Это мой естественный цвет, когда я без линз и макияжа. Выпаливаю без стеснения. Надоело прятаться. Впервые в жизни совершенно плевать на чьё-то мнение. «Воды принести?» С непривычной заботой предлагает он, и я цепляюсь за его фразу, как за последний шанс на спасение. «Да-да, и попроси у секретаря таблетку от головной боли. Мне плохо». Демонстративно прикладываю пальцы к вискам, массирую их, страдальчески зажмуриваясь. «Ага, я мигом». «Не торопись». Тихо цежу ему вслед. Как только за Глебом захлопывается дверь, я подскакиваю с места, уронив несчастное кресло. Подарю Яру новое, на день рождения. Правда, я даже не знаю, когда он. Тогда на годовщину свадьбы, если мы протянем целый год друг с другом. Ай, не время хандрить. Достаю из-под стола рюкзак и бережно прижимаю к груди, будто он стал неотъемлемой частью меня. В состоянии аффекта подлетаю к окну, из которого открывается прекрасный обзор на лыжную трассу. Я больше месяца на базе, а даже не покаталась ни разу. Впрочем, я была занята другими аттракционами. Йети не давал мне скучать. Без него фигово. И нет чувства безопасности, к которому я успела привыкнуть. Влюбилась до потери пульса. Вздохнув, я смотрю вниз на бескрайнее покрывало снега. Высоковато. Протягиваю огорченно, прислонившись лбом к холодному стеклу. Покосившись на паука, горько усмехаюсь. «Саныч, летать умеешь?» «И я нет. Что делать-то?» Осторожно выглядываю в приемную. Глеб разговаривает с тетей Ярой, а громилы поблизости не видно. Надеюсь, его сослали куда-нибудь далеко, за пределы Магадана, сломав стереотипы. Затаив дыхание, я бесшумно поворачиваю защелку. Закрываюсь изнутри, чтобы никто не смог застать меня врасплох, и нервно меряю шагами пол. Мне нужно к отцу. Он быстро здесь порядок наведет и найдет Ярослава. Не сможет мне отказать, как бы ни злился. Потеряв надежду, я останавливаюсь посередине кабинета, запрокидываю голову и в отчаянии взываю к небу. «Боже, помоги!» «Стоп! Это противопожарная сигнализация?» Напрягаю поплывшее зрение, и решение приходит само собой. «Спасибо, Боже, за экспресс-консультацию!»